Ему было за 70, но со своими делами на своей маленькой ферме он управлялся один. Как-то он рассказал мне, что 30 лет батрачил за 6 шиллингов в день и все-таки умудрился скопить деньги на покупку собственного хозяйства. Возможно, поэтому он ревниво хотел все делать сам. «Как вы, мистер Стоукилл?» — спросил я, но в ту же секунду бешеный ветер ударил мне в лицо, забился в рот и нос, и я невольно отвернулся с громким «Ох!». Старик с удивлением взглянул на меня, а потом посмотрел по сторонам, точно только сейчас обратил внимание на погоду. «Да, нынче маленько задувает». Он оперся на вилы, и пепел сигареты рассыпался искрами. Несмотря на холодную погоду, на нем поверх потрепанного синего жилета, несомненно, некогда составлявшего часть его парадного костюма, был натянут только комбинезон из чертовой кожи, а рубашка была без воротничка и запонок. Белая щетина на худом подбородке заставила меня со стыдом вспомнить, что мне всего 24 года, и я вдруг ощутил себя никчемным городским неженкой. Старик воткнул вилы в навозную кучу и зашагал к службам. «У меня нынче есть для вас разная работенка. Сначала вот сюда». Он открыл дверь, и я с радостью погрузился в сладкое коровье тепло крытого сарая, где несколько косматых бычков стояли по колено в соломе. «Нам нужен вон тот молодец!» Он указал на темно-рыжего бычка, который стоял, подогнув заднюю ногу. «Он уже пару дней на трех ногах ковыляет. Копытная гниль не иначе». Я направился к бычку, но он улепетнул от меня так проворно, словно и не хромал вовсе. «Придется выгнать его в проход, мистер Стоукилл», — сказал я. «Вы бы не открыли ворота?» Когда тяжелые брусья были отодвинуты, я зашел бычку в тыл и погнал его к проходу. Казалось, он сразу выскочит туда, но в воротах он остановился, поглядел в проход и кинулся обратно. Несколько раз я резво обежал сарай следом за ним и, наконец, сумел завернуть его к проходу, но с тем же результатом. После 5-6 попыток я перестал чувствовать холод. Бег вперегонки с бычками — вот лучшее средство для того, чтобы хорошенько пропотеть, и я уже совершенно забыл про суровое снежное царство снаружи. К тому же мне явно предстояло разогреться еще больше, потому что бычок вошел во вкус игры. После каждого моего броска он весело вскидывал ноги и выписывал замысловатые восьмерки. Упершись руками в бока, я кое-как перевел дух, а потом повернулся к фермеру. «Ничего не получается», — сказал я. «Он упирается. Лучше бы накинуть на него веревку». «Незачем, молодой человек. Он у нас сам в ворота пойдет». Старик проковылял в угол и вернулся с охапкой чистой соломы. Он аккуратно рассыпал ее в воротах и дальше по проходу, а потом кивнул мне. «Ну-ка, погоните его еще раз». Я ткнул упрямца в круп. Он рысой направился прямо к воротам и без колебаний выбежал между столбами в проход. Вероятно, мистер Стоукилл заметил мое удивление. «Ему, надо быть, булыжники не понравились, а под солому их и не видать». «А, да, понимаю». И я медленно вышел вслед за бычком. Действительно, у него оказалась копытная гниль. Средневековое название — влажной, гнойно-гнилостной флегмоны, подсказанное тяжелым запахом некротизированной ткани между копытцами А в те дни в распоряжении ветеринаров еще не было ни антибиотиков, ни сульфаниламидов.